Фелисин сидела поодаль от остальных, в компании пирамиды глазеющих голов. Они ее не слишком беспокоили, поскольку продолжали неотрывно пялиться на Гесслера, человека, на груди которого висел костяной свисток. Она опять вспомнила площадь в Унте, жреца из мух. Тогда Фелисин впервые столкнулась с колдовством. Несмотря на все истории о магии и злобных чародеях, о волшебном пламени, в котором горели целые города во время войн на границах империи, она никогда прежде не видела, как действуют такие силы. Те никогда не являлись столь часто, как можно было бы подумать, слушая истории. И встречи с магией оставляют шрамы. Чувство абсолютной беспомощности перед лицом могущества, которое не можешь контролировать. Это делало мир вокруг обреченным, смертоносным, пугающим и мрачным. В тот день в Унте изменилось ее место в мире. Или, по крайней мере, то, как Фелисин его чувствовала. И с тех пор она неизменно ощущала неуверенность, не могла восстановить равновесие. «Но, может, дело не в этом? Совсем не в этом. Может, дело в том, что я пережила по пути к галерам? Может, причина в море лиц, бури ненависти и бессмысленной ярости, свободе и жажде причинять боль, которые столь отчетливо проступали на этих, прежде таких обыкновенных лицах? Может быть, это люди вывели меня из равновесия?» Фелисин покосилась на отрезанные головы. Глаза не моргали. Они подсыхали, покрывались корочкой, точно яичный белок, который пролили на раскаленную мостовую. «Как мои глаза. Они слишком много видели. Слишком много». Если бы сейчас из-под воды поднялись демоны, Фелисин не испытала бы потрясения. Только удивилась, почему они явились так поздно. «И не могли бы вы закончить все это быстро? Пожалуйста». Словно длиннорукая обезьяна, Истин ловко спускался по снастям и, легко спрыгнув на палубу, остановился рядом с ней, чтобы стряхнуть с одежды пыльные волокна от канатов. Он был на несколько лет старше Фелисин, но казался ей совсем маленьким. «Не рябой, кожа гладкая, бородка пробивается, глаза слишком ясные. Ни тебе галлонов вина, ни облаков дурхангового дыма, ни тяжелых тел, которые ждут своей очереди впихнуться в тебя, в то место, которое поначалу было уязвимым, но скоро отгородилось от всего по-настоящему реального, всего по-настоящему важного. Я им давала только иллюзию того, что они внутри меня. Тупичок, карман. Можешь ты понять, о чем я говорю, Истин?» Юноша заметил, что Фелисин смотрит на него и робко улыбнулся. «Он там, в облаках», — проговорил Истин ломающимся голосом. «Кто?» «Чародей. Как сорвавшийся с лески воздушный змей носится туда-сюда, оставляя за собой ленты крови». «Какая поэзия, Истин. Лучше становись снова морпехом». Тот покраснел, отвернулся. Позади прозвучал голос Бадена. «Парень для тебя слишком хорош, поэтому злишься». «Тебе-то откуда знать?» Не оборачиваясь, фыркнула Фелисин. «Я тебя не очень-то хорошо понимаю, девочка», признался он. «Но кое-что вижу». «Себя еще в этом убеди. И, кстати, дай знать, когда рука начнет гнить. Не хочу пропустить момент, когда ее будут отрезать». Весла трещали контрапунктом гремящему барабану. Судорожным вздохом их нагнал ветер, а затем чародейский шторм. Скрипач пришел в себя от того, что лица коснулось что-то жесткое. Он открыл глаза и увидел ощетинившуюся метлу, которая тут же отодвинулась, чтобы на ее месте появилось сморщенное черное лицо. Незнакомец критически разглядывал сапера, а, закончив, недовольно скривился. «Пауки в бороде? Или что похуже? Не вижу, но знаю, что они где-то там». Сапер глубоко вздохнул и тотчас поморщился от глухой боли в сломанных ребрах. «А ну, отстань от меня!» — зарычал он. Режущая боль в бедрах напомнила о когтях, которые его изодрали. Левая щиколотка была туго перебинтована. Ступни скрипач не чувствовал, и это его беспокоило. «Не могу», — ответил старик. «Спасенья нет. Сделки заключены, все подготовлено. Об этом колода говорит ясно. Жизнь, данная за жизнь отнятую, и больше того». «Ты долхонец!» — проворчал скрипач. «Где я?» Лицо рассекла широкая ухмылка. «В тени!» За спиной у странного старика зазвучал новый голос. «Отойди, верховный жрец! Солдат едва выкарабкался, а ты его сразу искарал прыщ!» «Это вопрос торжества справедливости!» — огрызнулся жрец, но отступил. «Даже твой закаленный спутник преклоняет колени перед этим алтарем, не так ли? Эти детали чрезвычайно важны для понимания!» Он отодвинулся еще на шаг, и в поле зрения скрипача замаячила массивная фигура. «Ага!» — вздохнул скрипач. «Трель! Память возвращается! А где твой спутник, Яг?» «Развлекает твоих друзей», — сообщил Трель. «Не очень успешно, признаю. За все эти годы Икарий так и не научился манерам, которые бы позволили другим расслабиться в его присутствии». «Икарий, Яг с таким именем, создатель машин, преследователь времени!» Трель показал клыки в широкой и кривой ухмылке. «О да, владыка песчинок. Хотя эту поэтическую аллюзию мало кто понимает, да и дурацкая она». «Маппо!» «И снова верно. А твои друзья тебя называют скрипачом, чем разрушают образ Гральского воина». «Ну, значит, не важно, что я, придя в себя, вышел из роли», — заметил сапер. «За этот промах наказывать не будем, солдат. Пить хочешь? Есть». «Хорошо. Да и да. Но прежде всего, где мы?» «В храме, который высекли в скалах, за пределами вихря, в гостях у верховного жреца тени. Его ты уже видел. Искарал прыщ». «Прыщ?» «Именно». Долхонский жрец снова подобрался к постели. «Над именем моим насмехаешься, солдат? Уж никак не я, верховный жрец». Старик хмыкнул, поудобнее перехватил метлу и заковылял прочь из комнаты. Скрипач осторожно сел, двигаясь, как столетний дед. Ему очень хотелось спросить у Маппо, насколько тяжелы его раны, особенно на лодыжке. Но он решил ненадолго отложить знакомство с новостями, которые, скорее всего, ему не понравятся. «Откуда он такой взялся?» «Не уверен, что даже он сам это знает». «Я очнулся от того, что он мне в лицо метлой тыкал». «Не удивлен». Присутствие Трелля успокаивающе подействовало на скрипача. Но тут он вспомнил имя воина. «Маппо. Это имя цепями приковано к другому, а слухов об обоих столько, что хватит на толстый том. И если хоть один из слухов правдив...» «Икарий отпугнул диверсов». «Репутация у него весомая». «А заслуженная, Маппо?» Скрипач еще задавал вопрос, но уже понял, что лучше ему было бы прикусить язык. Трель вздрогнул и чуть отодвинулся. «Принесу тебе лучше поесть попить». Маппо вышел из комнатки, двигаясь совершенно бесшумно, несмотря на огромный вес. Это сочетание сразу напомнило скрипачу Калама. «Ну что, старый друг, смог ты опередить бурю?» Искарал прыщ прокрался обратно в каморку. «Зачем ты здесь?» — прошептал он. «Знаешь, зачем?» «Не знаешь, но я тебе скажу. Тебе и больше никому». Старик наклонился к саперу, вцепился обеими руками в редкие завитки своих волос. «Треморлор!» Увидев выражение лица скрипача, жрец расхохотался и завертелся на месте, выкидывая диковатые коленца, а потом снова склонился к саперу так, что их лица разделяли считанные дюймы. «Слухи о тропе, о пути домой. Маленький слух-червячок, даже меньше, личинка, крохотней шляпки гвоздя, густая, неровная масса, опутавшая то, что может оказаться истиной. Или ложью». Это было уже слишком. Морщась от боли, скрипач схватил старика за воротник и встряхнул. На лицо ему брызнула слюна, но глаза жреца завертелись, как шарики в чашке. «Что, опять?» — сумел выговорить Искарал прыщ. Скрипач его оттолкнул. Старик зашатался, кое-как выпрямился и принял позу оскорбленного достоинства. «Сечение реакций, слишком длительный недостаток социализации и все такое прочее. Нужно заняться своими манерами и, более того, собственной личностью». Он склонил голову на бок. «Искренний, прямолинейный, забавный, обходительный и удивительно цельный. Что ж, в чем же дело тогда? Солдаты грубые, жестокие, бессердечные, вспыльчивы. Знаешь ты собачью цепь?» Скрипач ошеломленно заморгал, словно только что вышел из транса. «Что?» «Она уже началась, только еще никому не известно. Анабар Тайленд, собачья цепь на малозанском наречии. У солдат вовсе нет воображения, а значит, они способны преподносить удивительные сюрпризы. Есть вещи, которые даже вихрь не может отшвырнуть». Вернулся Трельмаппо с подносом. «Опять изводишь нашего гостя, Искарал Прыщ?» «Пророчество, рожденное тенью», — пробормотал верховный жрец, холодно и оценивающе разглядывая скрипача. «Сток во время потопа вызывает волны на поверхности, река крови, поток слов от скрытого сердца. Все разбито, расколото. Пауки в каждом углу!» Старик резко развернулся и, печатая шаг, удалился. Маппо смотрел ему вслед. «Не стоит на него обращать внимание, да?» Трель обернулся. Его тяжелые брови приподнялись. «Худо с два. Будь к нему очень внимателен, скрипач». «Боялся, что ты так скажешь. Он упомянул про Треморлор. Он знает». «Он знает то, что неведомо даже твоим спутникам», — сказал Маппо, подавая саперу под нос. «Ты ищешь знаменитый дом азатов в пустыне». «Да, и врата, которые, как клянется быстрый Бен, в нем скрыты». «А ты?» — спросил скрипач. «Тебя-то что привело в Рараку?» «Я иду за Икарием», — ответил Трель. «Его поискам нет конца». «И ты посвятил жизнь тому, чтобы помогать ему в поисках?» «Нет», — вздохнул Маппо, затем прошептал, не глядя скрипачу в глаза. «Я стараюсь сделать их бесконечными. Вот, угощайся. Ты пролежал без сознания 2 дня. У твоих друзей полно вопросов. Они жаждут поговорить с тобой». «Да, выхода, похоже, нет. Придется отвечать на их вопросы». «Да, и когда ты немного поправишься, мы сможем отправиться в путь». Трель осторожно улыбнулся. «Чтобы найти Треморлор». Скрипач нахмурился. «Поправишься, говоришь? У меня лодыжка разбита, я ниже колена вообще ничего не чувствую. Похоже, ступню придется отрезать». «У меня есть некоторый опыт в целительстве», — проговорил Маппо. «Этот храм когда-то занимался именно лечебной алхимией, и монашки многое оставили здесь. И, как ни странно, Искарал Прыщ тоже выказал немалые таланты, хотя за ним нужен глаз да глаз. Когда его одолевает рассеянность, он путает лекарства с ядами». «Он одна из ипостасей престола теней», — прищурившись, сказал сапер. «Или узла Котильона, покровителя убийц. Между ними нет особого различия». Трель пожал плечами. «Искусство убийцы требует дополнительных познаний в целительстве. Это 2 стороны одной и той же алхимической монеты. Как бы там ни было, он прооперировал твою ногу. Не бойся, я за ним наблюдал и, должен признаться, многому научился. По сути, верховный жрец наново выстроил тебе лодыжку, склеил осколки некой мазью. Ничего подобного я прежде не видел. Так что ты поправишься и скоро». «Руки посвященного тени пробрались ко мне под шкуру? Худо в дух!» «Либо так, либо остался бы без ноги. Еще у тебя было пробито легкое. Я оказался бессилен, но верховный жрец сумел вывести кровь из легкого, а затем заставил тебя вдохнуть лечебный порошок. Ты теперь должник из Карела Прыща по гроб жизни». «Так и я ж о чем!» — пробормотал скрипач. Снаружи послышались голоса. Затем на пороге возникла Апсалар, а за ней Крокус. 2 дня в укрытии от жестокой бури позволили обоим прийти в себя. Они вошли, и Крокус поспешил присесть рядом с кроватью. «Мы должны отсюда убраться!» – прошипел он. Сапер покосился на Маппо и заметил, как тот медленно отступает с кривой ухмылкой на губах. «Успокойся, парень. В чем беда?» «Этот жрец, он же из культа тени, скрипач, ты что, не понимаешь? Апсалар...» Кости сапера вдруг объял холод. «Вот проклятие!» – прошептал он. «Понимаю». Он поднял глаза, когда девушка подошла к изножью кровати и тихо спросил. «Ты еще в себе, девочка?» «Коротышка со мной хорошо обходится», — ответила она, пожимая плечами. «Хорошо?» — взорвался Крокус. «Как свернувшейся блудной дочерью ты хотела сказать, что мешает Котильону снова одержать тебя?» «Об этом можно спросить у его слуги», — произнес у двери новый голос. В проеме стоял, прислонившись к косяку и сложив руки на груди, Икарий. Он не сводил серых глаз с чего-то в дальнем углу комнаты. Из теней выступила фигура. Искарал прыщ, сидевший на очень странной работе кресле. Он заерзал и гневно воззрился на Икария. «Меня не должны были видеть, глупец. Какой толк от дара теней, если ты легко прозришь, что они скрывают? Тьфу, я уничтожен!» Тонкие губы Икария слегка изогнулись. «Почему бы тебе не ответить им, Искарал прыщ? Успокоить их?» «Успокоить?» Это слово явно показалось верховному жрецу совершенно неуместным. «Какой в этом прок? Нужно подумать. Спокойные, расслабленные, не видят пут, беспечные, да. Конечно, отличная идея!» Старик помолчал, обернулся к скрипачу. Сапер увидел, как по морщинистому лицу расплывается улыбка, маслянистая, натянутая и нарочито неискренне. «Все в порядке, друзья мои», — промурлыкал Искарал прыщ. «Успокойтесь. Котильон уже не желает одержать эту деву. Угроза аномандра Рейка все еще в силе. Кто же хочет, чтобы этот грубый провозвестник нецивилизованного хаоса и разрушений вломился в двери храма? Точно не престол тени и не покровитель убийц. Она по-прежнему под защитой, и к тому же Котильон не видит никакого смысла впредь использовать ее, хотя остаточные следы его талантов в ней и могут стать причиной для беспокойства». Лицо старика исказилось. «Нет, лучше эту мысль не высказывать». Он снова заулыбался. «Изысканная беседа проведена и использована с хитроумием и ловкостью. Взгляни на них, Искарал прыщ. Ты их покорил. Всех до единого». Наступила долгая тишина. Маппо откашлялся. «У верховного жреца редко бывают собеседники», — сказал он. Скрипач вздохнул. Он вдруг почувствовал сильную усталость, откинулся назад и прикрыл глаза. «Мой конь, он выжил?» «Да», — ответил Крокус. «О нем позаботились, как и об остальных. О тех, на кого у Маппо нашлось время, я имею в виду. А еще тут где-то есть слуга. Мы его не видели, но он исправно трудится». Вмешалась Абсалар. «Скрипач, расскажи нам о Треморлоре». В воздухе повисло напряжение. Сапер почувствовал его даже сквозь пелену сна, которая пыталась окутать его, обещая временное спасение. Через несколько секунд он преодолел дремоту и со вздохом открыл глаза. «Быстрый Бен знает о священной пустыне, ну, много. Когда мы в последний раз ехали по ней, выбирались из нее, собственно, он говорил об исчезнувших дорогах, вроде той, что мы нашли. Древняя дорога спит под песками и появляется только время от времени, если ветер дует подходящий. Ну и одна из этих дорог ведет в Треморлор». «А что это?» — вмешался Крокус. «Дом азатов». «Вроде того, что вырос в Даруджистане?» «Да, такие дома существуют, по слухам, по крайней мере, практически на всех континентах. Никто не знает их цели, хотя, кажется, они магнитом притягивают силу. Есть старая история о том, что император и танцор... Ох, худо в дух, Кэлленвет и танцор, Амманас и Котильон, возможная связь с тенью, этот храм...» Скрипач подозрительно посмотрел на Искарала прыща. Жрец живо улыбнулся. Глаза его заблестели. «Легенда гласит, что Кэлленвет и танцор жили когда-то в одном из таких домов в городе Малази». «В мертвом доме», — добавил Икарий от дверей. «Легенда говорит правду». «Ага», — пробормотал скрипач, затем встряхнулся. «Примерно так. В любом случае, Быстрый Бен считает, что все подобные дома связаны друг с другом через какие-то врата, и можно путешествовать между ними практически мгновенно». «Простите». Икарий вдруг шагнул в комнату, явно охваченный живым интересом. «Я не слышал такого имени, Быстрый Бен. Что же это за человек, который претендует на обладание такими сокровенными тайнами азатов?» Сапер поежился под немигающим взором Ягга, затем нахмурился и выпрямился. «Взводный маг», — ответил он так, чтобы стало ясно. Больше скрипач ничего объяснять не намерен. Взгляд Икария вдруг стал очень тяжелым. «Ты придаешь большой вес мнению взводного мага». «Точно», — заговорил Крокус. «То есть ты хочешь найти Треморлор, чтобы использовать врата и добраться до города Малаза? Попасть в этот мертвый дом? И тогда нам останется...» «Полдня пути по морю до Иткакана», — сказал скрипач, глядя в глаза Апсалар. «И до дома твоего отца». «Отца?» — спросил Маппо и нахмурился. «Ты меня запугал». «Мы везем Апсалар домой», — объяснил Крокус. «К семье. Ее одержал Котильон, похитил у отца, украл ее жизнь». «Жизнь в каком качестве?» — спросил Маппо. «Она была рыбачкой». Трель промолчал, но скрипач подумал, что знает непроизнесенную мысль Маппо. «После всего, что она пережила, думаешь, она вернется к простой жизни с рыбой и сетями?» Сама Апсалар ничего не сказала. «Жизнь данная за жизнь отнятую!» — закричал Искарал Прыщ, спрыгнул с кресла и начал вертеться на месте, вцепившись обеими руками в редкую шевелюру. «Такое терпение кого угодно сведет с ума, но не меня. На якоре у потоков старинного камня песок утекает под взглядом солнца. Время тянется, растягивается, бессмертные игроки за бесконечной партией. Есть нечто поэтическое в зови стихии, знаете ли. Яг понимает. Яг ищет секреты, и он есть камень, и камень забывает. Камень знает вечное сейчас, и в этом скрыта истина азатов. Но постой! Я тут разбрасываюсь таинственнейшими мыслями и вовсе не слушаю, что говорят другие!» Старик резко замолчал и вернулся в кресло. Взгляд, которым Икарий посмотрел на верховного жреца, оставил бы след и на самом прочном камне. У скрипача просто глаза разбегались, все мысли о сне исчезли. «Я в этих всех деталях не уверен», — протянул он, чем привлек всеобщее внимание. «Но у меня такое чувство, будто я марионетка, которая вот-вот вступит в сложный и хитроумный танец. Но какой? И кто тянет за веревочки?» Все посмотрели на Искарала Прыща. Верховный жрец еще некоторое время сохранял сосредоточенное выражение. Затем моргнул. «Скромнейшему мне задают вопрос. Извинения и реверансы, очевидно, неискренние. Великий и сложный разум подвержен рассеянности. Твой вопрос?» Он склонил голову и улыбнулся в тени. «Обмануты они. Скрыты истины, смутные намеки. Случайный выбор слов в бессмысленном отзвуке эха? Они не знают. Купайся же в их трепете с широко распахнутыми невинными глазами. О, как изысканно!» «Ты нам ответил вполне внятно», — сказал верховному жрецу Маппо. «Да? Это дурно. То есть, как мило с моей стороны, пожалуйста!» «Прикажу слуге подготовить ваш отряд. Странствуй в знаменитый Треморлор, где все истины сойдутся с ясностью обнаженных клинков и оскаленных клыков, где Икарий обретет свое утраченное прошлое. Некогда одержимая рыбачка найдет то, о чем еще сама не знает, что ищет, где юноша найдет цену, которую надо заплатить за то, чтобы стать мужчиной. Или не найдет... где злополучный Трель сделает то, что должен, и где усталый сапер, наконец, получит благословение своего императора. О да, если, конечно...» — добавил он, прижав палец к губам. «Треморлор не миф, а эти цели — не бессмысленная трата времени». Верховный жрец, продолжая прижимать палец к губам, снова уселся в свое странное кресло. Тени сомкнулись вокруг него. В следующий миг он исчез вместе с креслом. Скрипач вдруг понял, что бессмысленно пялится в пустой угол, будто в глубоком трансе. Он потряс головой, потер лицо и посмотрел на остальных. Но они вели себя точно так же, будто всех их одновременно опутали незаметные и соблазнительные чары. Скрипач тяжело вздохнул. «Неужели одни только слова тоже могут таить в себе магию?» — спросил он, никому не обращаясь. Ответил Икарий. «И такую магию, солдат!» которая способна поставить на колени самих богов. «Мы должны отсюда убраться», — пробормотал Крокус. На этот раз все согласно кивнули.